Глава 16. Резиденция Кузнецова. Комната для приема гостей. «Вкусный чай», — сказал бурый медведь, держа чашку чая одним мохнатым пальцем. Второй же медведь громко хлюпал чаем. «Подарок китайского императора, я тоже отпил чая. Из чайных листьев растения мутанта. Стоит по цене золота, а, может, дороже. Мы сидели на диванах, я с бабушкой, а на диване напротив сидели два медведя. Между нами стеклянный столик с чаем и вкусняшками». «Понятно, понятно, медведь тоже захлюпал чаем, но по-другому он не может пить. Медведь же», — заговорил он вновь, когда уже допил чай. «Мы, собственно, почему приехали к вам? Из Мурманска мы», — перебил второй медведь. Он поменьше был и голос мягче. «Да, из Мурманска», — кивнул большой медведь. «Но теперь, когда зона зачищена, нам там более нечего делать. Есть пока что. От зверомутантов зачищаем», — перебил маленький медведь, ростом всего лишь 2 метра. «Да, зачищаем», — согласился большой медведь. «Но, когда закончим, делать будет нечего. Придется переезжать. Сперва давайте определимся. Я правильно понял, что вы клановые из Магнитогорска, жили близ 7-й зоны и теперь хотите переехать поближе к 9-й зоне?» «Так», — решил я уточнить. «Так мы это и сказали», — ответил большой медведь. «Нет, не сказали», — возразил маленький медведь. «Да, а о чем мы тут все это время говорили?» «О всякой ерунде», — ответил маленький и посмотрел на меня. «Простите его, он старый и глупый». «Не старый я», — возразил большой медведь, — «но глупый». «Ай!» Лапа большого медведя упала на голову маленького. «А я все гадаю, как наши диваны выдерживают две эти туши». «Никак, вероятно, их придется выбрасывать», — ответил Ларри. «Да уж, дорогие гости, в прямом смысле. И все же, я вас правильно понял с переездом», — напомнил я о своем вопросе, «а то эти уже забыли про меня». «А, да, мы бы желали переехать куда-нибудь поближе к 9-й зоне. А есть смысл? В течение года я ее зачищу», — удивил я их. «Каков шанс на это?» — уточнил большой. 100%, — уверенно ответил я, наблюдая за реакцией медведей. «Забавно, кстати. 9-я зона уже была на грани на момент вторжения, и остановить меня сможет лишь еще более масштабное вторжение». «Ясно», — медведь лапой погладил свою морду, размышляя. «Шило на мыло?» — спросил он у маленького. «Шило на 2 мыла, тут еще не зачищена зона, а то и на 3 мыла», — все размышлял большой. «А самец тебе как? Мог бы быть и повыше, но крепкий, разве что от него несет псиной», — ответил, хотя думается мне, что, вероятно, ответила маленькая медведица. «Тогда хорошо», — кивнул мордой большой медведь. «Хорошо», — медведица перевела взгляд на меня и стала обращаться человеком. Да и большой медведь стал огромным человеком. На их телах сияли татуировки, но, в отличие от татуировок Василисы, здесь было много незавершенных квадратов и коротких линий. Мужчина же оказался ростом 2 метра 30 сантиметров, мускулистый, щетинистое лицо, и на вид ему лет 50. Девушка выглядела лет на 25, ростом 2 метра 10 сантиметров, подтянутая и спортивная. Не худышка, однако проблем с лишним весом не имеет. Он весь ушел в грудь 5-го размера, но с ее ростом, грудь смотрится как 3-й или около 4-го размера. На лицо красивое, правда, на щеках и вокруг глаз, да на лбу, татуировки. Глаза большие и слегка необычные, они переливаются всеми цветами радуги. В них именно что идет движение цветов, словно это болото с бензином, и по нему поводили ладонью. Волосы бурые и длинные, ну и торчат медвежьи ушки. А еще медведица встала, потянулась да неторопливо покрутилась на месте, демонстрируя себя во всей красе, ведь после превращения на ней не было одежды. Потом вновь лениво рухнула на диван. «Не вижу заинтересованности самца», — сказала медведица, ткнув пальцем в отца. Тот, казалось, заснул. «А, да, мы что-то забыли», — точно, вдруг вспомнила девушка и, встав на диван, стала нагибаться через его спинку. Задние полушария у нее тоже весьма ничего. И вот из-за дивана она достала большую кожаную сумку. Уложив себе на колени, стала ковыряться в ней да достала письмо. «Вот, я забрал протянутое письмо и удивился, на нем какая-то энергетическая структура, и стоило мне распаковать письмо, как я почувствовал отправку сигнала. Ларри, ты понял, что произошло?» «Нет». Открыв письмо, начал читать бумагу, то и дело косясь на людей-медведей. «Дорогой Сергей Кириллович, вам пишет Озерова Алина Руслановна, глава клана «Медвежья берлога». Заранее извиняюсь за мужа с дочерью. Они не очень умные, поэтому прошу понять и простить их. Сама я не могу приехать, так как возглавляю силы клана на зачистке бывшей седьмой зоны. У нас официальный контракт с правительствами Швеции и Норвегии, так что еще раз прошу прощения. Наш клан занимается примерно тем же самым, что и Серый Коготь. Зачем, скажете, вам сотрудничать с нами? Потому что у нас есть уникальный опыт создания ферм и плантаций, на которых мы разводим зверомутантов и растим особые растения. Помимо этого, мы создаем эли-артефакты. Когда вы открыли письмо, я получила сигнал с помощью особой энергетической конструкции. Наши технологии ценятся во всем мире, так как мы делаем и защитные артефакты, и сложные устройства. В том числе наши клиенты – это Балтийский флот, для которого мы создали множество подводных сонаров для обнаружения мутантов. Мои оболтусы принесли образцы. Если перечисленное выше вас заинтересует, то вот наше предложение. Мы бы хотели получить земли, где могли бы в безопасности жить, работать и выращивать мутантов. Воевать против жуков мы не хотим. Нам это тяжело дается из-за нашей неуклюжести, медлительности и габаритов. Война – это удел волков. Мы в первую очередь фермеры. Взамен за вашу помощь мы согласны дать вам скидку и выполнять индивидуальные заказы. С уважением, матриарх клана. Постскриптум. Для подтверждения договора Полина должна стать вашей женой. Это залог нашей безопасности. Постскриптум 2. Не пугайтесь. Ее достаточно кормить и выделить место для жизни. Проблем она не доставит. Но в идеале, заставить ее работать. Эх, я посмотрел на зевающую девушку, после чего передал письмо бабушке. Там писалось про образцы, сказал я. Да, отец посмотрел на дочь. Что-то есть, девушка, которую, как оказалось, зовут Полина, сунулась в рюкзак и стала выкладывать на стол разные вещи. Я взял одну из них, что по форме напоминало планшет. ХМ, это и есть планшет. Включил и последовал инструкции, которая появилась на экране. Нужно было зарядить его или... Для этого нужно было приложить пальцы по бокам планшета и влить энергию. И вот, на экране появилась надпись. Заряд 100. Включаюсь, а затем во все стороны хлынул поток энергии. Ларри. Да, пользователь. Это локатор Янтарь, сказал ошарашенный Дэй. А как я-то ошарашен. Значит, я прав. Сюда прибыл кто-то из моих братьев. Или сестра, добавил Ларри. Пользователь, вы категорически обязаны просканировать ее. Знаю. Обязательно просканирую. Успокоившись, я начал смотреть другие артефакты. В каких-то были лим-кристаллы, в других ядра мутантов. Но в большинстве ничего не было. Просто странная энергоструктура. Как в кольце. Я надел его, влил энергию, и передо мной появился энергобарьер. Стойте. Вдруг опомнилась девушка, когда я взял странный клинок из кости. Это вроде что-то атакующее. Она начала рыться в сумке и достала инструкцию к образцам. Я многозначительно посмотрел на девушку и, прочитав все, еще больше удивился. Тут был мед, насыщенный или, различные лекарства, оружие, защита, устройство и странное нечто, похожее на стакан для яйца. Это усилитель лим-кристалла, как у японского императора. Так это они создали яйцо дракона. Впечатлен. Я согласен на все предложения, отложив инструкцию. Я посмотрел на бабушку, а та кивнула, подтвердив мои мысли. Хорошо, обнаженная девушка сладко зевнула и потянулась. Но знай, женщины в нашем роду, бревна, кроме твоей матери, поправил медведь папа. Так она и не бурая, а полярная, покачала та головой. А вот ты, по ее словам, бревно. Все мы бревна, возразил здоровяк и тоже зевнул. У них что, подготовка к зимней спячке начинается? Сейчас же лишь октябрь. Ладно, пошли, закрепим брак в берлоге, и выделишь мне комнату. Работать не хочу, хочу спать, есть и набирать жирок перед зимой. Кажется, я угадал. Только знай, перед спячкой у нас неактивна система репродукции. Медвежат тебе смогу зачать лишь весной. Я позабочусь о свадьбе, платье и проживании, вмешалась бабушка. Платье, свадьбе, может, просто распишемся, очень ленивым взглядом попросила та, и бабушка после недолгих размышлений все же кивнула. Затем женщины ушли, а я остался наедине с папой-медведем. Тогда я вернусь домой. Далее с вами свяжется Алина, и с ней обсудите все дела. Мужчина поднялся на ноги и вновь стал медведем, ну и протянул лапу, которую я пожал. Благодарю за согласие, и прошу прощения, что все так через одно место. Нас уже в спячку тянет. В Мурманске она у нас уже должна была начаться. Но теперь неизвестно, когда сможем уснуть. Из-за вторжения, да. Так что к вам, скорее всего, приедут белые. От нас, бурых, толку мало. Разве что на охоту будут будить, он вновь зевнул. И не обижайте Полину. Она хоть и выглядит как медведь, но внутри нежная и ранимая. И в мыслях не было. Хорошо, я проводил медведя к выходу, где его ждала крепкая такая машина. Но за рулем был человек. И вот, медведь оказался внутри, да машина рванула прочь. Будто хотят побыстрее сбежать, дабы я не одумался и не вернул им Полину. Фермы, да, интересно очень. А я все думал, где брать ядра, после того как зон не останется. Нужно помочь им переехать и начать работать. И технологии их очень нужны. А также необходимо найти своего собрата, или сестру. Возможно, он улетел дальше воевать, но вдруг он что-то оставил после себя. Мне нужны более совершенные системы, орбитальная станция и гипердвигатель. Ларри, снова сдвигать сроки строительства, вздыхал тот. Так надо, надо, так надо, обреченным голосом ответил Дэй, а я начал подготовку, но вскоре меня похитили жены. Через час я был одет в дорогой костюм и летел в Кремль, и вот я вместе с девушкой, которой я ухом достаю до плеча, а перед нами ржущий царь. Отличная пара, показал тот большой палец. А находились мы в красивом банкетном зале дворца. Тут также собралось человек 30, включая жен царя, моих жен и прочих. Я же взглянул на полусонную медведицу в платье, которое ей явно не по росту. Короткое в общем, а грудь почти вываливается из декольте. Хорошо, хоть обувь без каблука. Добуду инопланетянку, привезу сюда и женю на вас, ваше величество, хмыкнул я в ответ. А тот перестал улыбаться, знает, что такое возможно, пусть шансы мал, но есть, сразу угрозы, ну что за человек, царь вдруг указал на мамонта, вон, ему невесту найди, пусть даже инопланетную, можно жука, а что сразу я, ужаснулся азиат, у тебя слишком язык длинный, вот и будешь использовать по назначению, троллил его царь, о, так вот что царь понимает под назначением для языка, попробуем, попробуем, теперь уже Мария, его бывшая помощница, затроллила мужа. Она была одета в красивое черное платье, да и мои жены тоже соответствующе нарядились. Мэйлин же стояла рядом со своей старшей сестрой и о чем-то тихо с ней мяу-мяу. Говорили они, но так тихо, что речь не различить, лишь звуки, схожие с мяуканьем. Так, нельзя царя позорить. Возмутился мужчина и хлопнул жену по мягкому месту, а затем кинул на нас взгляд. В общем, объявляю вас мужем и женой. Горько, что ли? Горько, воскликнул народ, и медведица зевнула, но в этот момент я притянул ее и поцеловал, та аж глаза закрыла, похоже, ей нравится поцелуи, все, все молодцы, праздновать будем, спросил царь и получил взгляды, полные недоумения, Мария, казалось, его побьет сейчас, понял, понял, празднуем, тот же миг Полину оторвали от меня и утащили, та аж рот раскрыла и руки ко мне потянула, но женщины были беспощадны, даже сестры Лун поспешили, и остались здесь одни лишь мужчины. Ну что, поздравляю, медведи странные, конечно, но это сильный клан, и пользы от них море. Ко мне подошел Роман и пожал руку. Это я уже понял, согласился с ним и окинул людей взглядом. Тут осталось 10 мужчин, включая нас. Один из них, это адмирал Ушаков, серьезный, среднего роста мужчина. У меня есть маленькая просьба, нужно помочь отбуксировать одну тварь, точнее, парочку. Крейсер противника, он у Луны парит, а также подбитые транспортники жуков. Они еще не сдохли? С удивлением спросил Роман. Думаю, еще нет. Понял, тогда после праздника займемся. Лично полечу. Очень уж интересно, что ты затеял. Договорились. Отдам распоряжение подготовить флот, сказал Ушаков, и я кивнул в ответ. Корветы уже выдвинулись, и я не думал, что придется этим заниматься, но, когда все шло по плану, пока женщины готовились, мы пришли в кабинет царя и обсудили дела, ну и планы. Так кому помогать-то будем? Спросил царь, сидящий на столе. Все остальные стояли у стены и у окна. Никому, предложил старик. Сиам отказывается идти на уступки китайцам. Британцы и США сами справятся, а поэтому их предложение, это скорее подачки, чем что-то адекватное. Остались Испания и Болгария, добавил какой-то генерал. Голос знакомый, а лицо не помню. И там прибыло внушительное подкрепление из африканской зоны. Как его пропустили-то? Удивился царь, тот лишь развел руками. Север континента под контролем французов, немцев и британцев. Либо жуки летели по морю, либо эти мудаки просто пропустили их, предположил старик. Мля, выругался Роман и посмотрел на генерала. И что они, справиться могут или сели в лужу? Испанцы справятся. Там император дал такой разнос аристократам, что те или уничтожат жуков, или ответят головой. Это уже был другой мужчина, не очень молодой, худой и, на вид, умный. Ларри же подсказал, что это новый глава МИДа страны. А вот болгары с соседями сели в лужу. «Отправь запрос, с требованиями сильно не жести», — приказал царь. «Есть парочка идей, что с них попросить», — ответил тот и коварно улыбнулся. «Ну и с их соседей, и что касается зон». Роман посмотрел на меня. «Турки и персы уже взмолились, дабы мы поскорее помогли. Вскоре все будет. Осталось кое-что решить с вооружением истребителей. Ты им так и не дал название», — удивился царь. «Это не ко мне, а к разработчикам. Ладно, но тут без вариантов. Либо трансформер, либо роботик», — пожал тот плечами и заулыбался. «Меня тут же завалили вопросами по поводу истребителей, но вскоре за нами зашла Мария и позвала на банкет, и мы недооценили женщин. Ты же знаешь, что из меня танцор, как танцовщица из новой жены Сереги», — ворчал царь, танцуя с Марией, «а я танцевал с Полиной и старался не морщиться, так как она чаще наступала мне на ноги, чем на пол, а остальные женщины мерзопакостно хихикали, наблюдая за нами. В центре шикарного зала стоял стол, полный еды, играла музыка, кто-то танцевал, кто-то наблюдал, но вскоре мы с царем, переглянувшись, схватили своих женщин и усадили за стол. Все, пируем», — приказал Роман, и мы начали пир. «Вкусно-то как, ох это, а это», — медведица ела в основном руками, жадно набивая щеки. Василиса же язвительно ухмылялась и вела себя, как леди, мол, смотри, какая я и какая ты, а ела здоровячкой правда много, хотя я тоже был очень голоден. «Напомню, что вскоре у нас собрание Чипи на Луне», — вдруг сказал царь. «Помню и думаю, к этому дню мы успеем сделать немало важного», — ответил я, «и да, у меня есть план. Будет чем похвастаться перед журналистами. Ну и отлично. Там, кстати, японцы с корейцами в альянс просятся. Вот и обсудим». Я лишь кивнул. «Расширение альянса – это хорошо, но при условии, что это не навредит нам. Человечество слишком хрупкое. Очень легко сломать баланс, и все полетит в одно всем известное место. Так, у нас праздник, а вы все о работе», – завозмущалась Мария, жена царя. Тот сразу же сделал жест рот на замок, ну и замолчал. Мы продолжили праздник, но вскоре нас с Полиной прогнали, и вот мы в комнате, в кровати. «Я готова», — сказала распаренная после душа девушка и легла на живот, да подушку подложила внизу. Медвежий хвост она втянула. «У нас так спариваются. Давай уже, иначе я усну». Она действительно зевнула. Но нет, я перевернул ее на спину и продемонстрировал, что мои базы данных — самые полные и лучшие в мире. Так что уснула она лишь от истощения, хотя скорее правильнее будет сказать вырубилась. И да, я у нее был первым. Вот только я проснулся посреди ночи от того, что меня схватили. Причем схватила медведица. Она прижала меня к себе лапами, так и спали. Ну и плечо обслюнявила. Караганда. Новый временный командный штаб управления зачисткой и обороной зоны номер 9. В кабинете, переделанном для важных совещаний, собрались 9 мужчин, и выглядели они хмуро. А еще бледные, уставшие и исхудавшие. Здесь был большой стол, вот за него все и уселись. Однако примерно минуту молчали, собираясь с мыслями. «Ну что, товарищи, мы живы, и это главное», — заявил мужчина с квадратным лицом и мешками под глазами. «Теперь давайте думать, что делать дальше. Нашими общими усилиями удалось отразить масштабные нападения жуков, и не буду скромничать, но, если бы не мы, фронтир был бы утерян. Вот только теперь мы почти нищие», — устало рассмеялся другой генерал. Он исхудал, побледнел и постарел, слишком много нервничал, особенно из-за потери Оренбурга. Благо, царь их не повесил. Все же в том виноваты не они, а хитрость жуков. Нищие, но живые. «Да и не будем лукавить, заначки у всех точно остались, и приличные», — возразил квадратнолицый. «Но, конечно же, хотелось бы иметь больше. И теперь, когда все утихло, теперь везде этот Чебурашка. Он следит за всеми», — рыкнул остроносый генерал. «Говорят, скоро еще введут какого-то крокодила Гену. Будет финансы все проверять. Ну что ты как маленький, Денис», — рассмеялся кто-то из генералов. «Прояви смекалку, благодаря которой ты и стал генералом. И я тут пообщался с местными казахами. Есть парочка вариантов интересных. К примеру, в скором времени планируется нападение на зону. И я имею в виду, как то, что происходило до момента вторжения. Понимаете, к чему я? К тому, что Кузнецов со своей армией роботов разнесет жуков и будет давить их, ответил Квадратолицый. Так что конкретно ты предлагаешь? Собрать свой отряд и завладеть кристаллами, атакуя полупустые базы жуков. Люди замолчали, с недоумением глядя на говорившего. Нас поддержат казахи, так что нам нужно добыть немного техники и подгадать момент, когда гнезда будут почти беззащитными, а потом, не будет потом зоны, так что и шанс обогатиться пропадет. Люди вновь задумались, им не хотелось рисковать своей шкурой. А если зоны не станет, что с нами станет? Спросил Кучерявый, и люди осознали, что их жизни висят на волоске. Ничего хорошего, так что я за план Вадима. Идем в зону, ответил Квадратолицый и посмотрел на остальных. Значит, решено, готовимся. Думаю, времени у нас не очень много. Кремль, утро, ха-ха-ха-ха, рассмеялась Белла, ворвавшаяся в мою комнату, и я открыл глаза. Медведь отлюбил, ха-ха-ха, ой, Сережа не знала, что ты у нас такой, с ухмылкой добавила вошедшая котя, а за ними и остальные девчата. Мэйлинь аж рот раскрыла от шока. Она посреди ночи медведем стала, проворчал я и выбрался из медвежьей хватки. И, похоже, она впала в спячку. Ух, шок новости. После первой брачной ночи жена сбежала от мужа в глубокий сон. Хихикала Нина. Меньше конкуренток, добавила Василиса. Но медвежатиной тут все воняет. И ты воняешь. Я понюхал себя, и да, пропах шерстью, но мягкой и теплой. Так что отправился в душ. А когда вышел, Полины не было, лишь коварные женщины. Перенесли ее домой, сказала женя и стрельнула в меня глазками. А мы когда домой, заводик мой ждет меня, а я бы погуляла по магазинам столицы, предложила Нина. Соглашусь, добавила котя и посмотрела на девчат. В итоге женщины всей толпой умчались в город. Ну а я с мужиками отправился в космос. И время мы проводили ничуть не хуже, я бы сказал, что однозначно лучше. Ха. «Да это они называют сопротивлением», – смеялся Роман, несясь по биологическому коридору и прикрываясь массивным щитом. Он уже был частично раскален от плазмы. Пару мгновений спустя он ворвался в толпу грас-рабочих, перекрывших коридор. Царь вспыхнул или, и жуки попросту попадали, потеряв сознание, а затем и мы прибежали. «Почти прибыли», – сказал я и повел бойцов дальше. «Мы прорывались через двери сфинктеры, баррикады из биоустройств, а также засады рабочих. Долго же они протянули. Но толку-то, против тяжелой пехоты и одаренных у них ни шанса. И вот, мы пробились к нему, главной нашей цели, огромному помещению со множеством странных органов, грушами, свисающими с потолка. И что здесь, выглядит эффектно, все такое синее, сияющее, спросил царь, вертя головой. А это, гипердвигатель ГРАС, и я его забираю, заулыбался я. Глава 17, Луна, штаб ЧИПИ. Некоторое время спустя, мы стояли с флагами ЧИПИ, а нас фотографировали сотни журналистов. Здесь были все, короли Италии и Дании, шведский наследник, русский царь, китайский император, президент Мексики, и я стоял в сторонке. А что, я не правитель, ко мне не надо лезть, вон, к ним лезьте. В идеале, чтобы альянс стал полностью самостоятельным и мое вмешательство было минимальным. И когда Земля сможет самостоятельно защищаться от ГРАС, я оставлю ее и отправлюсь искать и уничтожать ГРАС. Но не один. Я рассчитываю на помощь землян. Ну и свой автоматизированный флот. Конференции уже мы провели несколько раньше, чем планировалось, но это из-за нашей недавней вылазки в космос. Поэтому после торжественной встречи, фотографии и прочего все мы вышли наружу. А там они, можете не беспокоиться. Все защитные системы отключены, а жуки уничтожены. Можете гулять, громко сказал я, чтобы все слышали. Но у людей шлемы и скафандры комбинезоны, так что, думаю, меня услышит даже тот, кто раскрыл рот и пялился на то, что было перед нами. А там три транспортных жука. Огромные твари, 400 метров в длину. Ну и 450-метровый вражеский крейсер. Поправочка. 4 крейсера, но 3 уже были в плохом состоянии, полуразобранные моими роботами. А последний, тот, которого я протаранил ранее и взял на абордаж, еще живой. Мухи, к слову, тоже живые. В той битве им ведь просто крылья отстрелили. Твари как раз отращивали новые, но не успели, так как прибыли я с Романом и десантом. Да и там полгода нужно, чтобы отрастить крылья. Все же тяжело это делать, когда в организме острая нехватка ресурсов, их ведь никто не кормил. Но да ладно, мы провели экскурсию по вражеским кораблям, к кроме нескольких мест. Там уже все вырезано роботами и телепортировано на Землю. Что есть ценного в космических кораблях ГРАС? На самом деле много, очень много чего. К примеру, хитин мухи транспортника содержит в себе большое количество вещества, что называется энзиан, да через и, но на языке нор, оно звучит более приятно уху. Ну или если перевести на русский, то будет солнечный металл. Суть этого металла в том, что он улавливает энергию. Грубо говоря, хитин мух – это солнечная энергостанция. Вот только на одну тонну хитина едва наберется 100 грамм энзиана. Иными словами, мороки тьма, а польза сомнительна. Но что, если нет иного способа добыть этот металл? Ну ладно, печень крейсера. Она содержит в себе 20 кг порошка громози. Это такое вещество черного цвета, которое позволяет биологическим кораблям поддерживать гравитацию внутри себя. Я не буду объяснять, как оно работает, но вот пример применения. Можно создать ракету, которая взрывом создаст такое гравитационное давление, что тяжелый крейсер станет блином. Правда, чтобы получить нужное количество громози, нужно убить с десяток крейсеров противника. С другой стороны, выходит, что убил 10, а 11 в подарок. Акция, блин. Иными словами, при должной переработке можно получить немало всякого интересного. Про биоустройство я молчу, но с ними очень тяжело работать. Настолько, что заставить делать это может лишь отчаяние, ну или отсутствие иного выхода. Но я отвлекся. Мы погуляли по кораблям, раздали сувениры и вернули журналистов на Землю. Для этого использовали телепортацию. Ну а затем у нас состоялась закрытая конференция. «Спасибо, что пригласили», — сказал президент Мексики Алехандро Веласкес, сидевший за круглым столом вместе с нами. «Это здорово поможет мне дома. Слишком много недовольных новой политикой», — вздыхал тот. «Соглашусь, приглашение на Луну и мне здорово поможет», — добавил король Италии Виктория Эммануэля Риччи. Он пока не проходил омоложение. Однако от его имени ко мне уже обратились трое состоятельных мужчин, арабские шейхи. Все они получили омоложение, а Италия – деньги. Судя по всему, очень внушительные. Ну, значит, вовремя все провели, заулыбался Роман. Впереди нас ждет отличный махач. Будем гонять жуков и в хвост, и гриву. Вы, кстати, как? Обратился он к мексиканцу и итальянцу. Я только за, ответил итальянский король. Наше участие в операции в Токио здорово подняло мой рейтинг. Ну и над Италией перестали насмехаться. Плюс, солдаты воодушевились. Мы теперь не борющиеся из последних сил, а спасатели, воины человечества. Это для нас многое значит. Мне же нечего предложить, вздыхал мексиканец. Я даже еще не полностью взял под контроль границу. И не нужно много предлагать, ответил Роман. Достаточно прислать несколько отрядов. Они будут снимать ролики, к примеру, стрелять по кустам, фотографироваться с трупами жуков, ну и всячески активно пиариться. Главное, наделать побольше шуму, чтобы воодушевить своих людей. А какой они внесут вклад в сражение, дело уже десятое. Это может сработать, закивал усатый мексиканец, а я на телефоне открыл сайт, посвященный девятой зоне, и показал людям, как наши базы привлекали внимание людей и донаты. Роман же словно лимон съел от такого позора, что солдаты сами пытаются обеспечить себя. И стоит отметить, что пожертвования простых людей спасли немало жизней. Думаю, после войны стоит отблагодарить всех этих людей, кто помог фронтиру в час нужды. А по армии что, уже все починил? Спросил меня Роман. Нет, но заработали дополнительные мощности, и сейчас роботы усиленно восстанавливаются в огромных количествах. Так что предлагаю начать вторжение через неделю. Пока что стянем войска и проведем разведку. Понял, Серег, сделаем. Тогда как и в прошлый раз, ты по центру, остальные давят вдоль Каспия под прикрытием кораблей. О, переброшу туда из Крыма штук 20 ракетных катеров. Перебросите, недоумевал итальянец. Магнитные крепежи, тросы и космофлот, заулыбался царь. Тогда, может, и итальянский флот перебросите? Спросил король и начал на пальцах считать. 5 кораблей у меня уже отремонтированы. Думаю, они достаточно небольшие, чтобы перекинуть их. Отлично, тогда пусть идут в Крым. Тогда и мои, вмешался шведский принц. Китай может выделить 10 малых ракетных и артиллерийских кораблей, добавил император Дракон. Вот жуки удивятся-то, рассмеялся Роман, и да, это будет отлично. Если выманим на флот вражеских стрекоз, это будет полный разгром для врага. Предлагаю использовать наше новое изобретение, сказал Дракон, после пары минут разговоров. Напомню, что фамилия императора Китая переводится как «дракон», так что мы его так по-дружески и называем. А новое изобретение китайцев – это тысячи воздушных шариков с бомбой, начиненной картечью. Суть такова – они разлетаются по зоне, поднимаются к небу, ударяются об аэростаты ГРАС и взрываются, уничтожая десяток другой аэростатов. Ну или просто лопаются, выходя из тумана и поражая все, что вокруг. Затем предложили использовать дроны и прочую беспилотную технику, все же теперь связь в зоне более-менее, но работает. Разве что кислотная среда довольно быстро повредит эту технику. Особенно быстро ломаются квадрокоптеры из пластика, так что это будет полет в один конец. Но тут Китай приходит на помощь, и император обещает наштамповать их в бесчисленных количествах. В итоге мы часа три сидели, ели, слегка выпивали, вкуса ради, ну и строили коварно-злобные планы. А когда все разошлись по домам, телепортировавшись на землю, и оттуда разлетелись на фрегатах, я вышел наружу. С момента последнего сражения моя лунная база значительно выросла. С крыши штаба ЧПИ она отлично осматривалась. 2,5 сотни зданий куполов, тысячи суетящихся машин-роботов, которые что-то строили, привозили ресурсы и разделывали туши кораблей ГРАС. Вскоре здесь появится огромный центр по переработке туш. Он уже строится на расстоянии от базы. А еще над Луной летает 8 сфер спутников. Теперь никто не приземлится незамеченным. Мои охранные спутники все видят. И не только на самой Луне, но и вокруг. Производство гелиевых реакторов я полностью перенес на Луну, освободив мощности на Земле. Тут это удобно. И все есть для этого. Гелий в странах ЧПИ стремительно вытесняет уголь и газ, которые теперь идут на экспорт. Мир пока что позабыл про новую дешевую электроэнергию, но вскоре, уверен, вспомнит. Все же она в десятки раз дешевле угля и раз в 10, а то и больше, чем газ. Даже дешевле мирного атома. Немного посмотрев, как разбирают жуков, я телепортировался домой. Полина окончательно впала в зимнюю спячку. Похоже, она только ради этого и вышла замуж. Ну а я занялся делами и большой подготовкой к вторжению. И, кстати, мы так и не решили брать в альянс или нет японцев и корейцев. Пока что отложили вопрос на подумать. Сперва нужно понять, что они могут нам предложить. Ну и чтобы в Японии закончилось преобразование. Желательно, без гражданской войны с префектами. Я с этим помогаю как могу, но те, похоже, совсем страх потеряли. В Корее тоже все сложно, там сейчас ищут козла отпущения, на которого скинуть всю вину за вторжение ГРАС, ну или козлов. Все ругаются, друг друга обвиняют, и нет этому конца. Ну а пока, все готовы? Спросил я, выезжая из ангара космопорта. Первая готова, ответила женя, и сразу за ней была Мэйлинь. Третья тоже, мы с Андреем полностью готовы. Четвертая готова, перебила ее Василиса, с ней в паре была Белла. «Пятая готова», – звонко воскликнула Анастасия Юрьевна с Дарьей в паре. «Пять наших роботиков», – так их официально назвала женя, – выстроились в ряд, и их двигатели вспыхнули. «По моей команде мы рванули по взлетно-посадочной полосе и умчались в небо. Благо, здесь не было аэростатов жуков. А если бы были, мы бы их уже давно перестреляли бы. И вот, мы полетели над зоной. Я на белом самолете, женя – на золотом, Мэйлинь – на черном, Василиса – на сером, ну а Анастасия Юрьевна на розовеньком. Все прошли симуляцию, но не расслабляйтесь, говорил я, управляя машиной. Мы не знаем, какой силой обладает враг. Кабина непробиваема, и в случае чего, ее телепортирует, так что не трясемся и не боимся. Но и 20 миллиардов на дороге не валяются. Машинка дорогая, знаем, все будет отлично. Пусть я и не пилот-перехватчик, как Лиска, но в боевых машинах мне нет равных. Всех замочим. Хохотала бодрая женщина. «Хорошо, наши цели находятся у Сорокамышского озера. Там есть как минимум 3 узла. Я их отравил, заразив озеро ядерными отходами, но ГРАС смогли его очистить. Так что прилетаем, бьем и улетаем. Мы полетели к Каспию и 2000 километров преодолели меньше чем за 20 минут. И вот, влетев в зону, мигом долетели до нужного места». Анина активировала свой дар. Радар тут же зафиксировал все на многие километры вокруг нас, показав нам готовящегося врага. Вокруг озера расположены крепости жуков с внушительной армией. Генерал опасается нападения с моря, но он явно не ожидал, что нападение будет с воздуха. Летели мы на небольшой высоте, но нас обнаружили. «Чувствую страх», — воскликнула Дарья. «Это узел, готовьтесь маневрировать. Датчики на полную». Тот же миг женя резко снизилась, и над ней пролетел Биолуч, красавица, а затем и по нам начали бить. Мы крутились, вертелись и кое-как каждый третий луч пропускали мимо себя, а затем, Вася, бей. В этот момент с брюха моего самолета отпала 8-метровая торпеда и рванула вперед, в туман, и такая же из брюха Василисы. У всех было по 2 торпеды, не путать с ракетами и морскими торпедами, это другое. Мы уже были достаточно близко, чтобы защитные орудия не смогли сбить торпеды, и они ударили по основанию узла, зеленый взрыв, и узел начал падать, а мы пролетели дальше, оно умерло, мы смогли, обрадовалась девушка, отлично, Ларри, выведи мне заряд энергии отряда, принято, вывожу список, номер машины, процент заряда, первый, 80, второй, 72, третий, 90, четвертый, 50, пятый, 91, Вася, в тыл, бабушка, ты ведущая, летим дальше, приняла. И я, кажется, поняла, когда нужно маневрировать. Даша, следи внимательно. Хорошо, если подтвердится, всем объясню, добавила Анастасия Юрьевна. И вот мы добрались до второго узла. Он также был огромен и кормился от озера, ну и передавал пищу дальше в соседние крепости и гнезда. Эх, далеко бьет, рой ракет здесь не поможет, жаловалась Женя. Поможет кое-что другое, ответила бабушка. Нина, будь лапочкой, ударь по узлу звуком. Как только он начнет по нам стрелять, где-то на 50 или не больше, хорошо. И вот по нам начали стрелять зеленые лучи, вырывающиеся из зеленого тумана. Нина издала направленный крик, целясь по защитным пушкам, и огонь прекратился. Отлично, мы выбили стрелков, обрадовалась бабушка. У них их там тьма, сейчас заменит, тут же я остудил всех, а нам хватит. Бьем, пятая и вторая, бейте, разрешил я, и полетели торпеды. А мы все ушли чуть в стороны, взрыв, но узел устоял. Тогда Мэйлинь добавила еще торпеду и тем самым добила гигантское сооружение. Эх, жаль, кристаллы не забрать, загрустила Женя, которая желала бы больше машин-роботиков. Там внутри целая армия, да, внук, не только внутри, но и снаружи, подтвердил я, и мы полетели дальше. Но я ошибся, здесь было не 3 узла, а все 4, и нам едва хватило ракет, а еще... Стрекозы, обнаружила Нина, стоило узлу упасть, уходим в космос, мы быстрее, не догонит, ракетами по небу, 2 роя ракет ударили по аэростатам в тумане, и на нас полился кислотный дождь, но попал лишь на эли барьеры, а мы выскочили из тумана, рванув в космос, мы тут же подверглись обстрелу, вниз, приказал я, и мы резко рванули к туману, а лучи продолжили бить по нам, пока мы не оказались достаточно низко, летим вдоль поверхности тумана, Ларри, данные, принято, вывожу список, номер машины, процент заряда, первый, 20, второй, 31, третий, 18, четвертый, 39, пятый, 9, это было близко, Анастасия Юрьевна малость удивлялась, что это было, тяжело дыша спросила Женя, что-то очень плохое, сбросить бы туда ядерную ракету. Мрах, вероятно, жуки строят противокосмическую оборону, звучит не очень, что будем делать, спросила бабушка, раз нас не сбили, то орудия не завершены, и по нам били 3 орудия, сейчас этого недостаточно, чтобы сбить возмездие после завершения модернизации, а вот фрегат или корвет, так нас же не сбили, а фрегат явно помощнее будет, удивлялась Белла, мы сразу спустились в зону, а фрегат на низкой орбите этого не сможет, ответила ей Катя. И она полностью права, также оно может сбивать наши десантные корабли и транспортники. Плохо, подытожила Белла, и да, плохо, но пока не катастрофа, оно стреляет лишь по небу, так что если подлететь достаточно низко, стрекозы, выкрикнула Нина, и перед нами из тумана вынырнули они, твари в засаде сидели, рой ракет, летим клином, раздав указания, принялся отстреливать тварей, вылетающих из тумана, и одна из них врезалась в меня снизу. Самолет закрутило, но подлетевшая Женя в форме полусамолета схватила меня руками и полетела дальше. Мы вырвались из засады и на полной скорости помчались прочь. Благо, стрекозы так быстро не летают. «Все, отпускай», — попросил я, только мы отдалились, и был отпущен, но сразу же принял горизонтальное положение и выровнялся, а затем ударил ракетами по туману, вниз. Мы по одному влетели в пробитую дыру, очищенную от аэростатов, и полетели на небольшой высоте. За нами бросились стрекозы, но у нас уже есть маршрут и карта рельефа, так что можем лететь на полной скорости, что мы, собственно, и сделали. Все вокруг нас было черно-белым, а туман пропал. Можно сказать, летели по приборам, но друг друга мы все же видели. Гор как таковых здесь не было. Так, холмики. Вот они нам и были нужны. Передаю управление СУПИ, тут важно все сделать за долю секунды, сказал я всем. Ирм с СУПИ выровняли машины. Позади за нами неслись стрекозы, и мы чуть сбавили скорость. Полчища тварей своими крыльями сдували туман, преследуя нас, и они были очень злы. Но, Нина, дай немного звука, чтобы притупить их чувства. Отлично, теперь ускорение. Начали. Предупредил я пилотов. И за миг до того, как мы врезались в холм, на который летели, резко ушли в стороны. А вот стрекозы нет. Они тоже ускорились, выпуская газ из своих хвостов. И на полной скорости врезались в холм. Сотни жужжащих тварей переломали себе все, что можно и нельзя. Мы, в свою очередь, отлетев, перелетели через холм и двинулись дальше, разгоняясь на максимум. Стрекозы продолжили нас преследовать, и эти твари не сдавались. Так, да, хорошо, в Магнитогорск. Мы опустились еще ниже и рванули к городу. Полчища стрекоз за нами. Скоро их встретит сотни аванпостов с 10-метровым ружьем, а также, вот гады, уходит, подметила Нина. Да, стрекозы резко затормозили и побоялись соваться на мою территорию. Что ж, ловушка не удалась, но миссия выполнена и перевыполнена. Вскоре мы прилетели в космопорт и закатились в большой ангар. Его большие и прочные двери были раздвинуты, а воздушная стена и несколько лим-кристаллов не пропускали токсин внутрь. Было бы, конечно, удобнее находиться в ангаре в форме робота, но обслуживать машину куда проще, когда она – самолет. Ангар же достаточно большой для нашей пятерки. Тут есть и средства для ремонта, и небольшой склад плазменных ракет, и различное сменяемое оборудование. Все оно расположено вдоль стен, а также имелись парковочные места. Но тут СУПы и сами припарковали нас, так что женщинам не пришлось парковаться. Рука-манипулятор, свисающая с потолка и двигающаяся на магнитных колесах, тут же подсоединила к моей машине энергокабель, тянущийся из большого прямоугольного устройства у стены. Такие были у каждой парковки. Тюрьма-электростанция полностью обеспечивает потребности Вэлли всего города. Это было круто, воскликнула Белла, когда выбралась из самолета, а за ней и другие начали выбираться. Работники ангара уже подкатили к нам лесенки, дабы не приходилось спрыгивать. И волнительно, добавила бабушка, спустившись с самолета. Правда, опасно очень. Однако все хорошо, что хорошо заканчивается. Нам нужен новый самолет, вдруг заявила женя. Я сделаю роботик с барьером, а также роботик-бомбардировщик. Глаза горели, дыхание учащенное и все, она нас не слушает и спать сегодня не будет. Хотя, думается мне, что сегодня все инженеры забудут про сон. Роботов будут конструировать. Пользователь. Отмечу, что у команды Евгения есть более 30 прототипов. В основном, в форме чертежей, но можно их отработать в симуляции. Хорошо, тогда подскажи жене. Так всяко быстрее. И да, идея самолета с мощнейшим барьером мне кажется интересной. Разве что уже предвкушаю сумму, превышающую цену фрегата. А то и трех, добавил Ларри. Мне аж плохо стало. Но эффективность, конечно, была высока. Мы просто играючи, можно сказать, уничтожили 4 узла. Правда, ПКО врага и стрекозы немного подпортили впечатление. Зато мы многое узнали. Разведка боем, так сказать. И жаль, не проверили берег на наличие лазерников. Генерал мог выставить защиту от ракетной бомбардировки. И если про там плотное, наш план с Каспийским флотом провалится. Нужно будет провести разведку с помощью дронов и квадрокоптеров. Ладно, вскоре мы вернулись домой. У меня дела, у остальных тоже работа. Герцогство развивалось с огромной скоростью, как и город. Строительство не останавливалось ни на миг, и дома росли ввысь. Заводы также пришлось модернизировать. Где-то добавлялись дополнительные этажи, где-то строились подземные помещения, а где-то просто расширяли сооружения. Правда, более половины заводов предпочитали углубленную автоматизацию и оптимизацию. К примеру, можно было построить автоматизированную линию, которая занимала бы вдвое меньше места, чем прошлое. И заводы сейчас работают в 3 смены, как и в Китае. Производство ни на миг не простаивает. И не только у меня так. Вторжение ГРАС отрезвило людей. По крайней мере у нас в стране. Ну и царь казнил с 10 человек из Воронежа, включая губернатора. Слишком уж позорно они там сработали при отражении вторжения и допустили жертвы. Ну и вскрылось много чего интересного, что и привело к гибели людей. Но не буду об этом. Буду об игре. Уже начались продажи шлемов виртуальной реальности, и стоили они не очень дорого. Я мог бы легко сделать цену в 100 тысяч рублей и покупали бы, но нет, оставил в районе 30. Выгода для меня от такой цены не сказать, что огромная, но основной расчет на игру и ежемесячную подписку. Что ж, миллион шлемов продано. 500 рублей в месяц от подписки дадут мне 500 миллионов, а заказов на 32 миллиона шлемов. Похоже, начинается закат компьютерных игр и расцвет VR-игр. Да я только за счет компьютерных игр смогу оплатить создание флота, который уничтожит ГРАС. Глава 18. Игра в виртуальной реальности полного погружения. Сказание Альдри. Ва-а-а, сколько людей-то, воскликнула Лайгун, она же Ксения. Рядом с сексапильной темной эльфийкой стояли ее товарищи. Гоблин-механик, паладин, человек-воин и эльфийская жрица. И находились они на центральной площади большого города. Там собрались тысячи разнообразных существ, если не больше. И все это игроки открытого бета-теста. Да, много и хорошо, что у нас есть опыт закрытого бета-теста. После сброса игрового прогресса, мы быстро восстановили уровни, навыки и знаем, какие бывают задания и как их выполнять, сказал Илья, грозный брутальный воин. Ну что, дальше по заданиям. Да, пошли, Элеонора девятая дочь, она же Лиза, коснулась руки парня, и они пошли через площадь. Здесь игроки устроили стихийный рынок, продавая разную добычу, делясь информацией и собирая себе группу. У-у-у-у, как тут много красоток, все грудастые, ногастые и жопастые, возмущалась Ксения, вертя головой. Восхитительные феи с красивыми крылышками в милых платьях парили над площадью, а парни подглядывали, что у них там под платьишком. Огромный орк красовался буграми мышц перед худенькой эльфийкой и чарующей дриадой. Дварф, сидящий на ковре, продавал сделанное им оружие. Рядом на стуле сидела девушка-гном. Она была ниже и худее дварфа, а продавала гномка отменные зелья. В игре можно было даже не сражаться. Рыбак, кузнец, алхимик и даже фермер могли неплохо жить, производя товар и продавая его, ну и повышать уровни, занимаясь ремеслом. Но были и фермеры-колдуны, они выращивали проклятую картошку, у которой были руки и ноги, а также жуткая пасть. Почти как некроманты, которые вели в бой нежить, они повелевали картофельными монстрами. Не менее популярной игровой ролью, она же класс, был лучник-социопат. Он мог становиться невидимкой, а также использовать магические стрелы. Но индивидуальная история для этой роли еще была не дописана. Зато история про охотника была столь длинной, что потребуются годы, чтобы пройти весь сюжет. Также на площади было много приручителей. Они приручали чудовища существ, а потом тренировали их, делая сильнее. А затем питомцы сражались за своих приручителей. Правда, многие мужчины почему-то приручали женщин-монстров, а не боевых тварей вроде жабы-убийцы. Женщины же приручали милых животных, ну и монстров-мужчин. И самое главное, здесь все были красавчиками и красавицами. Все же в игре отличный редактор персонажей. Искусственный интеллект помогал игроку сделать персонажа своей мечты, а также помогал с отыгрышем роли. К примеру, штрафовал, когда орк-берсерк вдруг начинал заниматься пацифизмом, беречь природу и всячески избегать сражений. Ага, и неизвестно, какой у этих людей возраст, хмыкнула Ольга, в ответ на слова Ксении. Ну блин, вздыхала Ксения и кинула взгляд на паладина Дмитрия, и тоже вздохнула. Пройдя через рынок, команда распродала свои трофеи, отдав их торговцам, которые перепродадут это все другим игрокам за двойную, а то и тройную цену, и ребята отправились дальше. Впереди их ждет подземелье монстров-гоблинов. Они куда уродливее, чем милая гоблинша Ольга, ведь это были хищные чудовища, и их требовалось уничтожить. Резиденция Кузнецова, кабинет герцога, неделю спустя. Они что, недоумевал я, выслушав Романа, который позвонил мне. Ага, в край уели, гондоны, ругался царь, давно его так не выбешивали. В общем, полетишь со мной, полечу. Но, конечно, это все не вовремя, очень не вовремя, согласился со мной Роман. Но, если мы не будем защищаться, они нас без нас же обвинят во всех смертных грехах, а потом из всех утюгов будут вещать о том, какие мы плохие. Ну и что это все из-за нас произошло? Сам ведь знаешь, как легко манипулировать общественным мнением. Представляю, французы до сих пор из Италии врага человечества пытаются сотворить. И когда, говоришь, начнется? Через 2 дня, ХМ, отлично, появимся там эффектно. О, неужели, заинтересовался Роман? Да, ну наконец-то, отличные новости. Роман отключился, а я отложил телефон на свой рабочий стол и устало вздохнул. Нелегко повелевать огромной промышленной империей. Всюду проблемы, в основном, от людей и из-за людей. Ладно, справимся и помаленьку уже можно переходить к более глубокой автоматизации. Благо, ресурсы на это уже есть. И это несмотря на старания моей жены. Да-да, я проженю. Подойдя к двери, я резко отскочил назад и поймал влетевшую внутрь блондинку. Вот только вспоминал о нее, Сережа. Кинулась та на меня и повисла на шее. Глаза горят, лицо полно счастья, и ей бы хвост, как у Васи, тот крутился бы, как пропеллер. Что случилось? А ты просканируй меня, Евгения. Тип. Человек-мутант. Состояние. Волнение. Энергоядра. 3,9 лев в час. Энергоемкость. 211-211. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, нервной системе, мутация кожи и нервной системы. Найдены неопознанные энергоструктуры. Предположительно, мутант в первом поколении. И правда, сильнее стало, удивился я. Лекарство и мутация развивается? Да. Плюс, мы с твоей мамой сидим в тумане, облучаемся реактором и едим мясо мутантов, ну и лекарства от клановых. Пользователь 9903, Сергей. Возраст, 23 года. Рост, 188. Энергоемкость, 88-88. Состояние, усталость, перенапряжение, стерилизация. Я посмотрел на себя, и прогресс тоже неплохой, но принимать лекарства я не могу, ведь у меня нет ядра. Поэтому развиваюсь переполнением. Правда, есть парочка идей, однако меня стопорит возможность удара мутации по мозгам. Вон как женю плющит, как сказала Нина. Но вроде постепенно она отходит. Ну а мы с Ларри внимательно все изучаем. Особенно внимательно наблюдаем за бабушкой и матерью. И они просто кладезь информации. Ты, молодец, я улыбнулся девушке, а та ослепила меня своей сияющей улыбкой. Затем женя бросилась к двери, но резко вернулась, поцеловала меня, и только я потянулся руками к ее талии, как девушка убежала. «Девушка ураган номер два», — сказал Ларри. Я промолчал, и как бы ураганов не прибавилось. Вскоре я добрался до кухни, где меня накормили, и с кружкой чая я вышел на улицу. Уже середина октября. Гараж наш сейчас уже почти был перестроен и расширен. Резиденция превращается в какую-то военную базу. Стены, окружающие нас, укреплены металлом. А лазерных турелей там столько, что отобьют нападение тысяч грас. Плюс на крыше дома стоит энергобарьер. Он может всю резиденцию накрыть. Тренировочный полигон был убран под землю. Гаражи тоже, как и склады. В общем, у нас под землей еще 3 резиденции поместится. Господин, ко мне подошел Андрей. Парень за последний год возмужал и теперь еще больше популярен у женщин. Правда, сам он к ним уже охладел. Ну так, сколько их у него было? 2 сотни. Женить его пора. Привет, Андрей, что хотел? Спросил я и отпил чая. На въезде в город были пойманы 2 немецких шпиона. С ними было шпионское оборудование, но какое-то странное. Странное, заинтересовался я и получил запрос на передачу файлов. Миг спустя передо мной появился экран, на который были выведены странные пластины из костей мутантов. Там же были иглы из костей и кое-какие сувениры, видимо, для маскировки. Оно работает на Эли, но мы не поняли как, и что нужно делать для активации, сказал парень. ХМ, привези мне, я сегодня поговорю с клановыми, пусть посмотрит. А по поводу шпионов, почему ты решил, что они немцы? Чебурашка определил. Сейчас я видел кадры задержания. Мужчина и женщина, лет по 40. Представились как туристы из Санкт-Петербурга и приехали на поезде. Всех приезжих герцогства оформляют, как в аэропорту, и проводят контроль, но более легкий, без снимания пояса, колец и прочего. Вместо этого идет иное сканирование. Ну оно и показало, что лицо накладное. Людей арестовали, фальшивое лицо сняли, и Чебурашка определил, кто это. Они есть в царских базах данных как предполагаемые немецкие агенты. Так что сейчас их отдали в ЦСБ и будут разбираться. Но, кажется, я знаю для чего они здесь. Собрать информацию обо мне и городе перед всемирной конференцией. Ну а теперь мне будет что предъявить немцам. Не скажу, что это имеет особое значение, ведь скажут, мол, это не наши шпионы, но монеточка в общую копилку обвинений. Мы поговорили с Андреем, и я вернулся домой. Мне сегодня еще нужно было встречать делегацию медведей. И вот, через 3 часа, К особняку подъехала дорогая машина, из которой сперва вышли двое крепких беловолосых мужчин. Один из них открыл дверь, и оттуда выглянула красивая ножка, за ней вторая, а затем и обладательница ног появилась. Ею была девушка лет 35 на вид. Она имела пышные белые волосы, медвежьи ушки и весьма подтянутую фигуру. Объемными формами она не выделялась, но была безумно красива, милой ростом была 1,90 м. «Алина Руслановна, рад вас наконец-то увидеть», я улыбнулся и, подойдя, поцеловал руку красавицы в знак вежливости и восхищения. «Вы великолепны, завидую вашему мужу». «Ну вот», она обиженно надула щеки. «Миленько, все меня путают с сестрой Полечки, а вы сразу определили во мне 50-летнюю женщину. Что вы, просто в сообщении было указано, что приедет глава клана», улыбнулся ей. «А вдруг она сидит в машине, а я одна из дочек, тогда за такой грех мне пришлось бы взять вас в жены», ответил я, и та довольно заулыбалась. «К вашему сожалению, я уже замужем, но спасибо». Мило улыбаясь, она прошла в особняк, но и для охраны место есть. Их накормят, напоят и дадут отдохнуть. Мы же направились в комнату для приема гостей. Дарья уже все подготовила и скрылась с глаз долой. Боится все испортить. «А Полина где?» – заозиралась Алина, когда мы вошли в комнату. «В спячке». «Вот зараза», – вздохнула беловолосая. «Хотя чего я еще ожидала от бурых? Инстинкты?» Пожал я плечами. «Вы хоть успели, или она прям после свадьбы?» «Успели и сразу в спячку». «Ну и слава богу», заулыбалась Алина. «По нашим обычаям это означает, что свадьба состоялась». Женщина села за стол и приятно удивилась разнообразию вкусняшек. «Тут и пирожные, и булочки, и печенье. Ох, как вкусно! Ваш повар великолепен. Благодарю. Я передам ей». Мы отпили чая и немного полакомились, а затем перешли к делу. «Как я уже говорил, им нужны земли, и я уже нашел неплохое местечко». «Белорецк?» – удивилась та, глядя на электронную карту на планшете. «Да это небольшой угасающий городок в горах. Туман не дошел до него, да и не сможет. Горы же, там плодородная почва, есть источник воды и безопасное место. Да, то, что надо», – восхитилась женщина, тыкая пальчиком по планшету. «Когда можно выезжать? Хоть сейчас. Также я могу выдать землю в виде баронства». «Нет, клановые не могут идти в аристократы», — покачала та головой. «Но спасибо за предложение, щедро». «Почему не могут? Ну, таков был договор с прошлым царем.